Сам хочешь дойти? Или как, ты с Моториным секретарем парткома вдвоем будете бурить?» И Новиков не сердился на приставание Лоткова. Лениво отвечал, с кем дойду до угля? «Вместе с вами». «А у нас по 8 рук, по 4 шкуры?» — спросил Девяткин. «Посмотри, что я в распределителе вчера получил, а потом обязательства давай», — добавил Котов. «Чего мне твой паёк смотреть?» — отвечал Новиков. «Карточки у нас одинаковые». «Нет, все-таки есть в тебе, Новиков, административная струя», — сердито сказал Котов. «Почему во мне административная струя?» — обиженно сказал Новиков. «Это ты ведь все мечтаешь в конторы перейти, а я всю жизнь рабочий». Лотков посмотрел на 2 огонька, мерцавшие вдали, и проговорил: «Гляди, Нюрка Лопатина и Викентьев уже в забой пришли. Вот уж сознательно, и дальше некуда, вроде бригадира». Глава 51. Близость угольного пласта все больше чувствовалась во время работы проходчиков. То и дело, во время бурения происходили легкие выбросы газа, и вода, которой промывались бурки, с шумом выплескивалась в забой. Иногда выбросы были так сильны, что вместе с водой выстреливало кусочки породы. В кровле образовалось суфлярное выделение, и невидимая струя рудничного газа с легким, тревожащим душу свистящим шорохом вырывалась на штрек. Когда к этому месту рабочие подносили аккумулятор, видно было, как стремительно вылетают из трещины поблескивающие чешуйки сланцевой пыли. Когда Нюра Лопатина приблизила к этой трещине свой белокурый волос, он затрепетал, словно кто-то подул на него. Седоусый газовый десятник перед началом работы пришел в забой замерить газ, и пламя в его индикаторной бензиновой лампе зловеще набухало, росло. Шахтеры переглядывались, а десятник веско спросил: «Видишь, товарищ Новиков?» «А чего же не видеть? Вижу», — спокойно отвечал Новиков. «Есть там уголек? Дышит?» «Понимаешь? А чего же не понимать? На верном направлении бурим». «Вот что», — проговорил он, обращаясь к Девяткину и Котову. «Прежде чем бурить шпуры, зададим мы глубокую разведывательную бурку на ручном станке. Дренажик сделаем, а там уж пойдем бурить для отпалки. Так вернее будет». Вентиляционный десятник сказал: «Правильно. Так и начальник вентиляции велел. Спешить людей смешить». «Смешить бы ничего», — сказал Новиков, — «а вот губить зря людей совсем даже глупо». Брагинская спросила: «Это опасно, Иван Павлович?» Он пожал плечами: «Всяко бывает. Вот работал он на западном уклоне жаркой и тяжелой шахты Смолянка-11. Там случались внезапные выделения газа, при которых забой засыпало на десятки метров. Под самые верхники сотнями тонн угольной пыли и штыба. Конечно, опасно. Засыпят, откопают через неделю. Такие забои охрана труда закрещивала, прекращала в них работу. Работал он на проходке шахты 1717 БИС в Рученковском рудоуправлении. Вот уж где были суфляры. Газ выл так, что человеческого голоса не слышно. Выбросы при бурении такие были, что щит у бурильного станка в щепки разбивало. И ничего ведь, пробурился на пласт. А тут, что ж сказать, ручаться нельзя, может вдруг так ударить, что стойку выбьет. Не то, что белокурый Нюрин волос шевельнет. Ведь все-таки подземная работа, недра земли, а не конфетная фабрика. Это опасно. Ну что ответишь? Там, где младший брат, похуже. А она, точно поняв по неохотному пожатию плеч, по молчаливой усмешке Новикова ход его мыслей, смущенно сказала: «Правда, где муж мой был, не спрашивали, опасно или не опасно». Новиков оглядел лица притихших рабочих. Каждый задумался о своем в эти минуты подземной тишины. Оглядел незакрепленную часть забоя, нависшую кровлю, поблескивающую недобрым графитным блеском породу. Поглядел на бурильный станок, на порожняк, подогнанный для откатки породы на штрек, на заготовленный пахнущий сыростью и смолой крепежный лес. Сказал негромко и точно нерешительно: «Ну что ж, пожалуй, придется нам поработать». Неслышно, тихо, медленными, как будто неохотными движениями подошел он к бурильному станку, стал проверять ход механизма. Есть прелесть в этом первом мгновении работы, в этом первом движении рабочего, приноравливающегося, преодолевающего инерцию покоя, словно еще не до конца знающего свою силу и в то же время верящего в нее, еще не охваченного напряжением, напором, скоростью, но ощущающего, предчувствующего приход их. Это первое мгновение труда переживает машинист, выводящий из депо товарный паровоз и ощущающий своим сердцем первый легонький толчок поршня, предшествующий стремлению паровой машины по рельсовому пути. Это ощущение знает токарь, следящий за плавным зарождением движения в запущенном в начале смены станке. Это ощущение знают и водители самолетов, когда их первое, как бы задумчивое и тихое движение порождает сонный, еще неуверенный оборот воздушного винта. И все рабочие люди, горновые на доменных печах, и машинисты врубовых машин, и водители тракторов, и слесари, берущиеся за гаечный ключ, и плотники, прихватывающие половчей топорища, и бурильщики, включающие тяжеловесный ручной перфоратор, знают, любят и ценят прелесть этих первых движений, рождающих ритм, силу, музыку работы. В эту ночь работа была особенно трудной. Вентиляция действовала плохо, барахлил вентилятор, установленный для дополнительного проветривания на входящей струе. Жара, соединенная с влажностью, расслабляла. А когда в соседнем забое запальщик подорвал бурки, маслянистый едкий дымок заполз в вершлаг, лампы горели в голубоватом тумане, и работать стало еще тяжелее. Минутами духота казалась нестерпимой. Першило в горле, пот выступал на теле, хотелось присесть, отдышаться. Мысль о далеком свежем воздухе на поверхности была подобна миражу путника, мечтающего о ключевой воде. Первое время Новиков проходил в породе глубокую разведывательную скважину. Бур шел сравнительно легко, его не зажимало, и мерный скрежет станка успокаивал. Казался сонным, недовольным, точно и металл разморили жара и духота. Лотков помогал Викентьеву прилаживать пихтовые стойки, подтаскивать обаполы для затяжки кровли. «Что ж ты мне даешь незаделанную ножку?» — спросил Викентьев и показал на незатесанный, незакругленный нижний конец стойки. «Ослеп, что ли?» «Это от жары», — объяснил Лотков и убежденно добавил. «Нет на свете хуже жары. Мороз для русского человека лучше». «Ох, не скажи», — проговорил Викентьев. «Я вот эту зиму поработал на вскрышных работах в Богословском районе. Мороз 40 градусов. Туман такой густой. Сметана мерзлая, неделями стоит. А есть разрезы. Ветер из Челябинской степи прихватывает. Да, вот там уж поймешь мороз. Ну их, открытые работы. Вот застудил зиму легкое. Нет, под землей лучше». А Котов и Девяткин, помогавшие Новикову, все поглядывали, когда он перестанет наращивать штанги. Девяткин, не вытирая пота, темными каплями, выступавшего у него на висках и на лбу, сказал томным, прерывающимся голосом: «Только смена началась, а надо бы отдохнуть». «Крути, крути, Гаврила», — сказал Котов, которому самому нелегко было вращать ручку станка, и, улучив мгновение, обтер рукавом лицо. Новиков оглянулся на подручных и сказал: «Боюсь, штангу зажмет, попотеешь. Ну и мокрый ты, Девяткин». «Слава Богу, идет тихо», — сказал Котов. «Зачем, слава Богу? Когда тихо, скучно». В минуты, когда Новиков, склонившись, сосредоточенно следил за ходом станка, ему представилось, что он работает на родине, в Донбассе. И свита пород здесь напоминала свиту смоленинского пласта, и влажный душный воздух походил на воздух нижних продольных западного уклона смоленинской шахты. И на миг показалось, нет войны. Он выйдет из шахты и пойдет к дому, где прожил многие годы жизни. И он вдыхал душный жаркий воздух, и пот, выступавший у него на лбу, был ему приятен. Внезапный выброс воды, смешанный с кусками породы, ударил его по груди и по плечам с такой силой, что Новиков пошатнулся. У него перехватило дыхание. Подручные с напряженным выражением глядели на него, и он, перехватив их взгляд, глубоко вздохнул, хрипло крикнул: «Давайте, не останавливайтесь, зажмет нам штангу». Там, в темной глубине каменных пород, таился угольный пласт. Острие новиковского бура нащупывало дорогу к нему, и вот завязалось дело, кто одолеет. Здесь во всей полноте ощущал он в себе ту силу, не обманную, а самую истинную силу, какая только была на земле, силу рабочего человека. Он тратил ее щедростью, не жалея, не оглядываясь. Вот тут и началось то, что каждый из работавших объяснял по-своему, в душе удивляясь тому, что происходило. Тихий и деликатный Новиков, добродушно отшучивавшийся, когда Лотков приставал к нему, редко-редко поднимавший голос, всегда деликатно становившийся в очередь и при подъеме из шахты, и в магазине, когда отоваривали карточки, чинно гулявший с дочкой по земляной улице поселка, выполнявший в отсутствие жены бабью работу, то чистивший картошку на пороге дома, то щупавший висевшее на веревке белье, просохло ли, внезапно преображался. Точно лицо его становилось другим, и точно светлые глаза темнели, а мягкие спокойные движения сменялись напряженными, резкими, и даже голос сразу менялся, становился хриплый, быстрый, содержавший в себе тяжелую повелительную силу. Лотков насмешил всех, когда, разгоряченной работой, оговорившись, крикнул бригадиру: «Эй, товарищ атаман, гляди, присыпет!» Но и Нюра Лопатина, пришедшая в шахту из дальнего саратовского колхоза, выкатывая вместе с Брагинской на штрек тяжелую полную породу вагонетку, оглянувшись на освещенного лампами мокрого, забрызганного водой, облепленного черной грязью Новикова, неожиданно сказала: «Как Емельян Пугачев какой-то!» «Да уж», — согласился Девяткин, — «с ним не покуришь». Хмурый, худой и покашливающий Викентьев, в первое время сердившийся, что он, коренной сибиряк, попал в бригаду к донбассовскому приезжему, проговорил: «Надо уж прямо сказать, настоящий подземный, понимает шахту». Новиков подошел к сидевшим и сказал: «Что ж, товарищи, забой проветрен, дренаж провели, давайте немного поработаем». Удивительно. Казалось, каждый из работавших делал свое особое, отдельное от других дело. Брагинская и Лопатина выносили из забоя отбитые глыбы угля, с грохотом наваливали их в вагонетки, медленно преодолевая сопротивление неохотно вращающихся колес, отгоняли груженные вагонетки на штрек. Викентьев перебирал пихтовые стояки, поднесенные Лотковым, то бил топором, то укорачивал пилой об опол, сшивал оклады. Девяткин и Котов помогали Новикову, отбивали кайлами подорванную после поления шпуров породу. Казалось, каждый из работавших был отъединен от других своими мыслями, несходными с мыслями, надеждами, опасениями других. Викентьев думал о том, что жена с детьми живет в Анжеро-Судженском родоуправлении, и долго нельзя будет ей перебраться к нему, нет семейной комнаты в общежитии. А вчера она прислала письмо, пишет, что ей не вмоготу жить порознь. Викентьев думал, что пласты, на которых он работал в Кузбассе, горелый, мощный, спорный, садовый, куда богаче тех смолениновских да просковеевских, о которых рассказывал Новиков. И нечего Новикову все вспоминать, эти донбассовские маломощные дозольные пласты. Подумаешь, чем решил удивить. А что ни говори, хорош бригадир. С ним не скучно, душа в работе есть. Викентьев думал о том, что старшего сына, пожалуй, осенью призовут, ведь ходит уж на занятия при военкомате. Неужели ж не придется повидать его? Отпусков-то нет. Эх, была бы Лиза здесь, она бы мне банки на ночь ставила. А Лотков думал о том, что зря он поссорился с Нюрой Лопатиной, и что зря он не попросил прикрепительного талона в столовую номер один. Ребята говорят, заведующий там не ворует. И зря он обменял на барахолке сапоги на кожанку. Ребята смеются, говорят, обдурили его. Вот поработал с кадровым крепильщиком Викентьевым, и стал понимать, как соединять оклады при креплении в лапу, в паз, в шип, в стык. Вот захочу и выйду на доску почета. И зря не записался на вечерние курсы машинистов рубовых машин. Эх, вот так бы, как Новиков. Даешь и ни в какую. И почему он, Лотков, делает все зря, да не так, сгоряча, не подумавши, а потом сам жалеет, а потом опять сделает не так. Ну и ладно, подумаешь, не нужна мне эта нюрка колхозная, не эти сапоги. Пойду в военный стол, скажу: сдаю вам броню, отправляйте меня на оборону Сталинграда. А Девяткин думал: эх, попал неудачно под землю. Надо бы на прессах работать. Вот проберусь на попутный в поселок военного завода, поговорю с людьми. Наверное, нужна там моя специальность. А тут схожу в отдел найма и увольнения, попрошусь. Человек я, в конце концов, одинокий, общежитие не так уж важно, устроюсь. Да не отпустит. Очень уж вредна эта баба, инструктор отдела кадров, бюрократка. А без нее что ж? Надо отцу в деревню рублей 200 послать. Ну и ладно, пошлю. Разве я говорю, что не пошлю? Тут я не выдвинусь, а вот если на заводе, меня бы сразу отметили, стаж довоенный. На поверхности я, может, не хуже Новикову буду. Начну давать детали, ахнет вся промышленность. Эх, если б не война, я женатым был бы. Не захотела, в сестры пошла. Разве она помнит про меня? Кругом гвардия. Ребята, будь уверен. Был и я до войны в кружке гитаристов. Ну, в общем, ничего. Война все же холостому легче. Нет, развалилось мое счастье. Забыла меня она, и гитары той нет. Абрагинская вспоминала в тысячный раз день своего прощания с мужем. Харьковский вокзал. Да нет, не может быть. Это ошибка, просто однофамилец. Нет уж, какая ошибка? Вдова я? Вдова. Нельзя привыкнуть к этому слову. Вдова, вдова, вдова. И Казимир сирота. А он лежит там, один, под ракитой, в земле. Кто бы мог подумать весной прошлого года, что все так будет. Его нет, а я где-то за тысячи верст в забое под землей в брезентовой куртке. Собирались летом в Анапу поехать. Перед отъездом хотела завиться и маникюр сделать. Казик должен был поступить в школу для музыкально одаренных детей. А минутами все забываешь. Нет ничего важнее, кажется, этой лопаты и угля. И опять это утро на Харьковском вокзале. Душное, теплое, солнце и дождь, лужи блестят. И это последняя его улыбка, такая милая, растерянная, ободряющая. И десятки рук машут из окон. Прощайте, прощайте. Да было ли все это? Две комнаты, тахта, телефон, на столе хлебница, много-много хлеба, белый, сеянный, сушки. И опять белый, вчерашний, черствый, его никто есть не хотел. А теперь забутовка, разрез, забурилась вагонетка, обапалы, навалоотбойщики, шпуры, бурение. Как он говорит, пробуримся, и улыбнется как-то особенно. А Котов, хмурясь, думал, эх, где ж ты, моя родина, город Карачев Орловской области? Как утром встаешь, подует ветерок с лесной стороны, от Брянского леса, воздух такой богатый. Мамаша 82-й год пошел, осталась в деревне. Фашисты там ходят. Нет уж, не увижу. Даша разве понимает? Вчера, говорит, Викентьев в получку 900 рублей принес, а ты 486. Что ж я, шахтер? Дура ты, дура была, дура и есть. Вот скажу сама, поработай. В очередях стоять, язык чесать — это не работа по военному времени. Слава богу, здоровье есть, поработай на откатке. Жизнь со мной прожила, горе не знала. Ох, ну и борщ же она варила в Карачаеве. А то поедешь в Орел. Сел в кабину, шофер Петя, выехали на шоссе, сады кругом, яблони, небо-то какое. Нет лучше родной стороны. А Нюра Лопатина думала, ну пусть, ну и пусть, подумаешь, очень Лотков этот мне нужен. И маманя правильно говорила. Верно, лучше наших деревенских парней нет, хамло он такое. Не пойму, чего стонут, что под землей, что на земле. Девочки в общежитии хорошие, раз в неделю кино, радио, журналы. Нет, лучше Саши моего нету и не было. А этот шумит, а сам, небось, к броне прижат. Ах, Саша, Сталинград защищает, крови не жалеет своей. А какой тихий, какой принципиальный, чтоб при девушке выразился. Лотков, подумаешь, сразу видно, из детского дома. А мне что? Отцу с матерью каждый месяц посылаю. На курсы пойду, выучусь на электромонтера. Сколько хочешь. Вчера ходила, тут одна девушка из комсомола. Обещала записать. Вот только бы братик, да Саша, да дядя Иван, да дядя Петр, да Нюрин, Алеша домой пришли живые. Да где уж, всех не дождемся. Мама писала, Рукина Люба похоронную получила, Сергеева на двоих сразу. А тут, конечно, в глубоком тылу вот такие Лотковы. А сам шахты боится до сих пор, по глазам видно. А на язык он скорый, городской паренек. Каждый как будто работает свою отдельную особую работу, а в душном воздухе точно зазвенит пчелой высокая струна, тревожная, радостная, волнующая, и молодое, и старое сердце. И вот уже все люди в забое связаны между собой этой прочной звенящей связью. И труд, и движение их, и тяжелые поступь откатчиц, и глухие удары кайла, и скрежет лопаты, шип пилы, и гулкий удар обухом топора по упрямой стойке, не хотящей принять на себя тяжесть кровли, и мерное дыхание бурильщика, все связывалось между собой в прочную, единую, неразрывную живую силу. Все живет одной жизнью, дышит одним дыханием. А человек с добрыми глазами, широкоскулый и светловолосый, с большими темными руками, которые могут поднять многопудовую железную балку и приладить волосок в часах, не поворачивая головы в сторону работающих, ощущает своим нежным чувствительным нутром эти нити, что натянулись между ним и всеми, кто работает рядом. А потом, когда идут люди к ламповой, каждый кряхтит от усталости, думает о доме, о нелегкой жизни и никак не поймет, в чем оно есть, это самое чувство своей разумной доброй силы, которую только и поймешь, когда она сплелась с общей силой, чувство своей свободы, которую отдал другим людям, связал с ними, а в этом и есть свобода, чувство подчинения власти бригадира Новикова и ясное ощущение того, что в этом всем вдруг взяло да раскрылось лучшее, что доступно человеку. Глава 52. Ночью на шахтном дворе состоялся короткий митинг. Шахтеров ночной смены предупредили днем, чтобы они пришли в нарядную на 20 минут раньше обычного. Клеть беспрерывно качала из-под земли людей, отработавших смену. На подземном рудничном дворе секретарь парткома Моторин предупреждал о предстоящем собрании. Когда кто-нибудь говорил, где ж тут собрание после работы, устал народ? Моторин отвечал, ничего, товарищи, осенняя ночь длинная, успеете отоспаться, всех, кого надо, во сне увидите. Ночь была темная, беззвездная, ветреная, слышался шорох листвы на деревьях и ровный далекий шум соснового леса. Несколько раз начинал накрапывать дождь, и в холодных мелких каплях, падавших на лица и руки людей, словно таилось напоминание об осеннем ненастье, распутице, о надвигающейся зиме с метелями, заносами. Свет прожектора над шахтным копром косым лучом освещал небо, и казалось, что не листва деревьев, не лес шумит, а шуршат по небу рваными боками тяжелые шершавые облака. На сколоченном из досок помосте стояли партийные и технические руководители, а вокруг негромко гудела толпа шахтеров, и черные лица выехавших из шахты людей сливались с чернотой ночи. Там и здесь вспыхивали десятки огоньков цигарок, и с какой-то почти физической осязаемостью ощущалось, как выехавшие после смены шахтеры с удовольствием вдыхали вместе с сырой ночной прохладой теплый, горький, махорочный дым. Что-то было в этой картине особое. И при взгляде на нее человека охватывало волнение. Холодная осенняя ночь, дождик, тьма небес и тьма на земле, ниточные пунктиры электрических огней на соседнем руднике и железнодорожной станции, едва заметные розовые мерцающие пятна, шевелящиеся в облаках, отсветы разбросанных по широкому 50-верстному кругу заводов и рудников, влажное, живое, приглушенное гудение леса, в котором таились и угрюмое пыхтение столетних древесных стволов, и шелковый шорох влажных сосновых игл, и скрип смоляных ветвей, и постукивание шишек, бьющихся на ветру друг о дружку. В этой раме тьмы, гула, холодных капель дождя сияло огромное скопление света, какого не видело небо в самые свои звездные ночи. Первым говорил Моторин. Странное чувство испытывал он в эти минуты. Сколько раз приходилось ему выступать на рабочих собраниях, на слетах стахановцев, на митингах, на коротких летучках, под землей, на рудничном дворе. Так привычно стало ему произносить речи, делать доклады, выступать в прениях. С улыбкой вспоминал он свое первое выступление на областной конференции комсомола. Шахтерский паренек, взойдя на трибуну, растерялся, увидев сотни оживленных внимательных лиц. Запнулся, услышал свой дрогнувший голосишко, отчаянно, растерянно махнул рукой и под добродушный смех и снисходительные аплодисменты вернулся на свое место, так и не договорив. Когда Моторин рассказывал об этом своим детям, то сам же с недоверием думал, неужели могла произойти такая штука? И вот сейчас он ощутил, как комок подкатывался к горлу. Сердце бьет неровно, мешает дыханию. То ли нервы сдали, сказалось переутомление, бессонные ночи, а может быть, расстроил его разговор с военным, что прилетел на самолете из-под Сталинграда и рассказывал в парткоме о тяжелых боях на юго-востоке, о сожженном городе, о немцах, вышедших в двух местах к Волге, кричащих прижатым к воде красноармейцам «Эй, Русь, буль-буль!» Расстроила ли его сводка Софинформбюро, прочтенная накануне собрания? И когда он сказал слабым, дрогнувшим голосом «Товарищи!», ему показалось, что он не сможет больше произнести слово, что волнение, перехватившее дыхание, не даст ему говорить. Из глубины памяти неожиданно, непонятно почему, встал перед ним отец, заросший седой бородой в синей рубахе, с воспаленными жалобными глазами, босой, прощавшийся на прииске с товарищами по работе. Он поднял руку и сказал: «Дорогие рабочие и друзья». Моторин, с той же жившей в нем отцовской интонацией, по-сыновье, покорно и старательно повторил: «Дорогие рабочие и друзья». Помолчал и снова негромко произнес: «Дорогие рабочие и друзья». И затерявшийся в толпе, стоявший вокруг помоста, проходчик Иван Новиков тихонько вздохнул и шагнул вперед, чтобы лучше слышать, чтобы лучше рассмотреть лицо начавшего говорить человека. Ему показалось что-то очень давно знакомое в этом голосе. И точно так же шагнули десятки шахтеров, стоявших рядом с Новиковым, чтобы получше услышать. Чем-то взбудоражил людей этот неясно слышный под шум леса сквозь шелест близко стоящих деревьев голос. Шагнули Девяткин, Котов, шагнули Лотков и Брагинская, и Нюра Лопатина. А Моторин увидел, как враз колыхнулись сотни ламп, и от того, что сгрудилась толпа вокруг помоста, ему показалось, свет стал ярче, горячей. Та речь, что приготовил он, речь о сменной выработке, о необходимости повысить процент добычи и в полтора раза ускорить проходку в погонных метрах, исчезла, растворилась в тумане. И он, уж совсем не думая о том, что будет говорить, не зная, что скажет, произнес: «Вспомнил я, когда был еще совсем мелким мальчишкой, отца моего хозяин прогнал с прииска. Выкинули вещи из квартиры на улицу, а в этой квартире родились две мои сестры, и я родился. И время было под осень, вот как сейчас. Пришли стражники, собрались рабочие, надо уходить. А куда? Ведь родной дом здесь. Жили здесь, работали, здесь деда с бабкой схоронили. Посмотрел я на отца, как он стал прощаться. Услышал его слова, и вот уже голова седая, не могу забыть. Не могу. Да разве возможно?» Моторин поглядел на горевшие кругом огни. Это ж все люди стояли вокруг, а он словно сам с собой разговаривал. И удивленным голосом спросил: «Товарищи, вам ясно, к чему я это говорю?» И он уж не удивился, когда услышал ответ многих голосов: «Ясно». А он как будто уверенно и как будто спокойно, а на самом деле это спокойствие и уверенность и были проявлением волнения, владевшего им, продолжал свою речь, посветил аккумулятором, порылся в кармане, вытащил смятый листок бумаги и стал читать сводку Совинформбюро. На северо-западной окраине Сталинграда продолжались ожесточенные бои. Противник, стремясь любой ценой сломить сопротивление защитников города, непрерывно атакует наши части. Отдельным отрядом гитлеровцев ночью удалось проникнуть на некоторые улицы города. Завязались тяжелые уличные бои, переходившие в рукопашные схватки. Теперь он не спросил у шахтеров, ясно ли им, почему говорил он об отце, и вдруг стал читать про бои в Сталинграде. И он говорил медленно, казавшимся негромким, но всем слышным голосом. И чувство, что испытывал он, произнося первые слова речи, не покидало его. Говорил словно с самим собой. И в то же время, казалось, говорил он не от себя, а только рассказывал то, что пришло к нему от людей. Высоко в темном осеннем небе, на быстрых облаках, отражались едва заметные дрожащие розовые тени, след дыхания заводов и рудников, лежащих окрест, напоминание о сотнях и тысячах, и десятках тысяч заводов, фабрик, шахт, железнодорожных мастерских, лежавших от Великого океана до Волжской воды. Напоминание о тех рабочих, что так же, как и Новиков, и Брагинская, и Моторин, и Котов, думали о погибших, о пропавших без вести, о тяжелой и нелегкой военной жизни. Напоминание о тех миллионах людей, что так же, как и Новиков, и Брагинская, и Моторин, и Котов, и старик Андреев в горящем Сталинграде, верили, что их рабочая сила все переборет, все преодолеет. Часть третья. Глава первая. 25 августа немцы стали наступать на Сталинград от Калача с запада. К этому времени немецкие танки и пехота, прорвавшиеся на юге,